Магдалина, между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была под одной из тех. Чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, слалась, светла масть, очесами демонскими, таясь, лила б масла, и на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы так, в пески, страсть по купцам распроданная, расплеванная, тики, пеную уст и накипями, очес и потом всех нег, в волоса заматываю ноги твои, как в мех, некую тканью под ноги стелюсь, не тот ли, та, твари с кудрями огненными, молвивший «Встань, сестра».